что я хочу отдать себя и полностью принадлежать только Тебе, Иисус. Сегодня взывай к Нему, сегодня прославляй Его, сегодня поклоняйся Ему, сегодня осознай всю глубину, что Иисус сделал для тебя. Аба Отче. Аллилуйя. Тебя, Боже, и сегодня мы там на месте, чтобы поклониться Тебе. Господь, мы благодарим Тебя за тот подвиг, Господь, который Ты сделал для нас. Господь Иисус, и сегодня мы на этом месте, чтобы воздать Тебе эту славу, чтобы превознести Тебя, Господь. Аллилуйя! Сегодня, Боже, мы поклоняемся только Тебе, Святому Богу. Что я видам Тобе, Ты ж мені все віддав, воздаю тобі славу, мого серця спів, життя віддаю тобі, життя віддаю тобі, життя віддаю. Аллилуйя, Иисус! Мы благодарим Тебя, Бог мой, за Твою к нам любовь великую. Отец, я воздаю Тебе, Боже, славу за Сына Твоего, Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Бог мой, за то, что Ты так нас возлюбил. Ты возлюбил нас с такой великой Божьей любовью, которую мы, Боже, полностью не осознаем. Иисус Христос, я благодарю Тебя, Бог мой, за то, что Ты взошел на Голгофский крест.